Глава 18. Эльманель. Квартира Мирослава. Некоторое время назад. «Отец убьет меня», — пробормотала Ханока, смотря в потолок. «Почему?» Крепкий поджарый парень, лежащий рядом, целовал ее шею, а руками гладил влажный живот и небольшую грудь второго размера. «Я порочена». «Нет, ты все еще девственница». «Испытала оргазм, значит, опорочена». «Много оргазмов», — поправил ее Славик, продолжая целовать. «Мирослав, будь серьезнее. Моя жизнь окончена, потому что я поддалась искушению». «Ты меня прислонила к стене и начала целовать», — напомнил парень. «Ты виноват. Ты сволочь», — ворчала Ханока. «Это все тут дурацкое зелье». «Дурацкое? Оно стоит как целый город». «Я... Прости, я не об этом». «Оставайся со мной», — улыбнулся Мирослав и провел ладонью по щеке Ханоки. «С тобой? Бабником, который засунул уже половине княжества?» «Метаболизм такой», — вздохнул он. «Здесь нет сильных женщин, с которыми можно утолить весь свой голод. Но ты... После этого зелья ты стала достаточно крепкой». «Для чего крепкой? Для секса? Как мешок для трахания?» Ханока приподнялась и строго посмотрела на парня. «Для рождения ребеночка», — ответил парень, а та аж рот открыла от шока. Мирослав же продолжил. «У Зябликовых есть одно правило. Да и не только у нас. У всех древних родов убийц чудовищ оно есть». Парень приобнял девушку и рассказал о правилах женитьбы, запретах и чем это все обусловлено. Ханока же внимательно слушала. «Ты мне нравишься, и я хочу, чтобы ты стала моей женой», — подытожил парень. «Женой? Но я же завидная невеста племени и должна усилить его своими детьми», — растерялась она. «Со мной ты можешь помочь племени иначе. Зелья, пилюли, таблетки, повышающие силу», — ответил тот и поцеловал девушку. «Я...» — вновь она растерялась. «Хорошо». Девушка смущенно опустила голову. «Я стану твоей женой, но выкуп за меня должен быть достойный». «Как тебе выкуп, в котором все крысы на расстоянии 500 километров от твоего племени будут истреблены?» — заулыбался тот, а девушка вздрогнула. «Мне это под силу, но для верности возьмем Серегу. Он все равно пойдет на твои земли». «Тогда наше племя сможет жить в мире», — пробормотала девушка. «И получит защитников». «Защитников. Хорошо». Она оттолкнула парня и села ему на живот. «А теперь трахай меня по-настоящему. В нормальное место». Она требовательно хлопнула парня по бедру и строго на него посмотрела. «Нельзя. Сергей нас прибьет. Он же обещал тебе. А Зябликова не нарушает своих обещаний». «Вот как. Спасибо». Девушка пустила слезу и, бросившись на парня, начала обнимать и целовать. Сам того не осознавая, парень прошел проверку от Ханоки. Новый Париж. Некоторое время спустя. «За знакомство!» Парень лет 30 протянул бокал вина, и мы стукнулись ими, после чего отпили. Фе, сладкое. С нами в этом бронированном лимузине ехал цесаревич с помощницей, а также два телохранителя французского принца Бернара Клутье. И принц отлично говорил на русском. Впрочем, здесь, во Франции, наш язык весьма популярен. Мы сидели на длинном диване на левой стороне автомобиля, а принц на диване у правой стороны. Между нами расстояние примерно в шаг, так что руки дотягиваются без проблем. «За знакомство», — ответил цесаревич, да и я кивнул. «Хорошее. Мне нравится сладкое». «Знаю, я узнавал», — улыбнулся тот. Французский принц был магом, причем, похоже, стихии ветра. Слишком уж говорливый и ветреный. Темноволосый, подтянутый, среднего роста и смазливый. Вообще не воин. «Я вас, Сергей Владимирович, я узнавал. Вы весьма известны, особенно после инцидента в столичных горах Монгольской империи». «И что обо мне говорят?» — поинтересовался я. «Многое и разное. Герой. палач и мясник, чудовище, повелитель монстров, живодер, истребитель народов и многое другое», — улыбнулся тот. «Как-то маловато положительных отзывов», — я рассмеялся. «Плохая репутация — это хорошо. Пусть боятся. Человек скорее обманет того, кто славится своей честностью и праведностью, чем, к примеру, палача и мясника». «Но ваша пропаганда не дорабатывает», — улыбался тот. «Или у кого-то в СМИ работают враги Российской империи». Я тоже улыбнулся. А этот что-то перестал улыбаться. «Не без этого, конечно. К сожалению, у нас завелись люди, жаждущие с вами войны. Происходят жестокие убийства и во всем обвиняют приручителей со своими монстрами. Активно пропагандируется много нехороших слухов о вас. Да, много чего происходит». «Звучит как слабый контроль над страной». «Сергей!» — рыкнул Денис. «Следите, пожалуйста, за словами». «Хорошо, хорошо», — поднял я лапки. «Рот на замок. На лицо лицемерная харя». «Что вы?» — рассмеялся принц. «Сергей Владимирович прав. У нас во Франции форма правления — конституционная монархия. Королевская власть сильно ограничена парламентом, так же, как и власть аристократии. Поэтому мы сильно ограничены в средствах и методах. Приходится лавировать между различными силами, дабы добиться того, что нам нужно». «Звучит как порнография. Ой, прошу прощения», — извинился я. «Нет, вы правы. С каждым годом власть короны все слабее. Так в недалеком будущем король может стать лишь чисто номинальной фигурой». «Побывал я в Корю и скажу вам, что выборная система, мягко говоря, несовершенна». «Вот. Я так же думаю». Принц оживился и, позабыв про цесаревича, болтал со мной о корейцах, да и на Речь Посполиту иногда переключались. Правда, я мало что мог сказать об этой стране. А вот принц о ней знал немало и самолично там бывал не раз. Все же Франция активно торгует с Речью Посполитой. И парень имеет не очень хорошее мнение об этой стране. А вот король ставит ее как пример экономического чуда. Мол, за короткий срок стали развитой могущественной державой. Так за болтовнёй мы въехали в город. И вот сразу видно, что у французов денег куры не клюют. Главная улица выглядела шикарно. Огромные пешеходные зоны со скверами, что тянутся вдоль дороги. Здания сплошь лишь архитектурные изыски, а также все очень чисто. Вот только вдоль дороги стояли тысячи людей с плакатами, призывающими нас убираться домой. Ну и что мы чудовища, и все в таком духе. Да уж. Похоже, дела здесь куда хуже, чем мы думали. «Прошу прощения, мне очень неловко», — среагировал принц на это и попытался нас развлечь разговорами. Машин на дороге была тьма, но, видя наш кортеж, состоящий из семи бронированных машин, автомобилисты уступали нам дорогу. Так что мы очень быстро промчались по Новому Парижу и приехали во дворец. Он располагался в центре города и являлся скорее культурной достопримечательностью, чем сердцем страны. Ни стен, ни укреплений, лишь дворцовый комплекс, в который вложили огромные средства. Впрочем, учитывая, что король имеет не так уж и много власти в стране, то понятно, почему его так плохо защищают. Зачем убивать короля, когда страной правит парламент? Комплекс представлял из себя прямоугольный участок земли, по углам которого были построены 4 Г-образных здания. Раньше там работали королевские чиновники, но как появился парламент, здания были отданы под казармы для охраны дворца. Однако потом были переделаны под музеи королевской власти и французской истории. Там хранятся древние реликвии и артефакты. Так что охрана что надо. В центре находилась огромная королевская библиотека, содержащая в себе более 200 миллионов экземпляров книг, включая книги времен до последней войны. Здесь же ранее была обсерватория, в которой астрологи изучали небеса и космос, а также делали предсказания. Правда, предсказателей в итоге разогнали, ибо их гадания не сбывались. Сразу за обсерваторией располагался огромный зимний сад. И в сторонке от него, прямо в центре комплекса, стоял красивейший дворец с остроконечными башнями. Он был заставлен каменными горгульями, украшенными множеством изысканных декоративных элементов, а на их головах и спинах лежал снег. В этом дворце могло жить несколько тысяч человек, но жили там в основном слуги да охрана. Причем охраны должно быть, по идее, прилично, все же там хранится немало сокровищ королевской семьи. Все это омрачала полиция с оградой, а также тысячи протестующих, призывающих чудовищ убираться обратно. Наши враги неплохо подготовились. Но и стоит отдать должное полиции, они все держали под контролем. Полиция и спецназ были наготове и не позволяли митингующим делать глупости. Так что мы спокойно проехали внутрь комплекса и подъехали ко дворцу, прямо ко входу. Мы вышли из машины, и нас встретили два ряда кланяющихся слуг. У дверей дворца стояла стража, которая, казалось, даже не дышала. Все в яркой цветной форме. В руках копья, чьи наконечники слегка искрились магией. На поясе короткие мечи. Колец у нас, конечно же, не было, но кроме скрытых. Я знал, что у Дениса есть такое, как мое черное. И он знал, что у меня есть такое же, но оба молчали. Вместе с принцем и его охраной мы прошли во дворец и попали в огромное помещение с величественными колоннами, люстрами и картинами размером где-то в 2 на 3 метра, а может и больше. Здесь также стояла неподвижная охрана, а мы прошли в один из коридоров, потом еще и еще, и остановились у большой двери. Там тоже стояла охрана. 2 бойца и какой-то разодетый тип, глашатый, наверное. Он зашел, объявил нас, и лишь после этого мы вошли в тронный зал, где на троне восседал немолодой мужчина. Он был стар, слаб, и при этом на себе имел кучу золота и украшений. Да там лишь 1 корона-шапка из золота до драгоценных камней весила 10 килограмм. А про плотную накидку с золотыми элементами я вообще молчу. Но это не все. Браслеты на руках, массивный золотой медальон на груди, по кольцу на каждый палец, еще и золотой скипетр на коленях. Жуть! Зачем так старика мучить? Рядом, по левую от короля руку, на своем троне поменьше, сидела немолодая женщина, королева. Но выглядела она получше и помоложе, чем король. Рядом с ней стояла высокая и миловидная девушка. У нее была слегка смуглая кожа и видны арабские черты. Впрочем, король и принц также их имели, но неважно. Принцесса-то милашка, повезло Денису. Могли подсунуть крокодила или еще кого похуже. Ладно. Я с помощницей принца Анастасии остались позади, а Денис вышел вперед. Мне эти церемонии не интересны, так что пока они друг друга приветствовали, я посмотрел на Анастасию. Девушка, как обычно, в форме имперской канцелярии. Я же Прохорова вспомнил. Ее вроде в Корю направили. Не знаю зачем, да и неинтересно. Черноволосая девушка 27 лет была серьезна и внимательна. Она не отвлекалась и слушала, о чем говорят люди. Я же посмотрел на охрану, на слуг, на потолок и на картины. Здесь были портреты всех королей Франции за последние 800 лет. И что-то первые короли были самыми настоящими арабами. А потом кровь начала размываться, и теперь что имеем, то имеем. «Сергей Витальевич!» — услышал я голос и понял, что цесаревич зовет меня. Одет я был прилично. Штаны, рубашка, галстук. Ну и все. Ладно, вру. У меня еще и красивые черные туфли были. Став подле Дениса, поприветствовал королевскую чету, как должно для русского князя. «Наслышан о ваших деяниях, Сергей», — произнес старый король. Его голос был хрипловат, будто болеет. «Это правду говорят о том, что вы в одиночку уничтожили 200-тысячную китайскую армию?» «Но не то чтобы в одиночку. Мне помогали зенитчики, мои питомцы, а также не вся армия уничтожена. Около половины воинов сдалось». «Значит, правда? Удивительно. Можете рассказать?» — спросила королева. и она кипела от жизни, и это было видно по ней. Хорошо. Сперва на поле боя под Цинхуандао я со своей армией напал на повстанцев, самолично убив более 1000 солдат, использовал их плоть для роста особого дерева. После этого я одолел верховного мастера одной из школ культиваторов. Он стал источником энергии для этого дерева, — кратко рассказал я, — а эти смотрели на меня, как на чудовище. Тем временем мои люди разбросали по полю боя особые корнеплоды, которые врылись в землю и начали разрастаться. И когда все это выросло, мои растения начали захватывать павших солдат, поднимая их в виде слуг марионеток. Так мы победили в той битве, и моя армия, которую назвали армией зомби, пошла на север. В итоге враг был загнан в крепость, и чтобы не терять войска, ибо потери при штурме были бы ужасающие, я просто взял крепость в осаду. Но и отравил город спорами грибка, который этот город захватил и создал магические помехи. А после я и армия зомби напали на крепость и убили всех, кто сопротивлялся. Вот и все. Я улыбнулся, а королева да принцесса были бледные. «Сергей любит добавлять жути. Уверен, все было не настолько жестоко», — хохотнул цесаревич. «Вот как. Я так и думала», — заулыбалась королева. «Ну да, вообще. Основную работу сделал мох». «Мох?» «Он захватил весь город и сожрал, что можно. Мирных людей к этому времени уже вывели из города. Так что жрал он крыс, мебель и деревья. А когда все съел, пошел жрать людей в крепости. Те активировали барьер, а мох залез на него, словно закрыв крепость куполом. Своей массой он продавил барьер, и я этим воспользовался, чтобы проникнуть внутрь и выпустить зомби. Правда, и сам мох очень любил есть людей». Кашлянул Денис, и я замолчал. «Вы же знаете, Сергей у нас убийца-чудовищ, весьма необычный убийца-чудовищ. Они привыкли не чураться в средствах для достижения цели». «А как может быть иначе? Если бьешь не в полную силу, твои товарищи могут умереть из-за твоей слабости», — покачал я головой. «Тоже верно», — ответил король и кинул взгляд на своего сына. «Что ж, я был рад послушать вашу историю, но немного утомился. Бернар, проводи гостей в их покое и позаботься, чтобы они не скучали, пока готовится ужин». «Да, мой король», — поклонился парень. Нас увели в коридор, и Бернар тут же пристал ко мне. «Подробности! Мне нужны подробности!» Глаза парня светились словно фонари. Похоже, он любил всякую жуть. Так что следующие 2 часа, которые мы провели в уютной гостиной, пили чай с пирожными и делились историями. Бернар оказался приятным парнем, которому жутко скучно во дворце. В стране почти ничего не происходит, возможностей на что-то влиять еще меньше. А ограничение тьма. Он же будущий король. «Иногда я представляю себе, что отказался от трона и стал искателем приключений. Посетил бы проклятые острова, опустился бы в Камчатский подземный мир или исследовал бы морские глубины». «А вот этого я не советую», — покачал я головой. «Там внизу даже мне будет жутко тяжело». «Жаль», — парень обреченно вздохнул. И в этот момент раздался стук, и принц ожил. «О, пора ужинать. А деловая часть будет после еды. Но нас с вами, Сергей, не пустят. Так что предлагаю сходить в одно интересное место». «Заинтриговали». «Меня тоже, но не судьба», — улыбнулся Денис. И мы пошли на ужин. Но, честно говоря, ничего особенного. Я бы сказал, что еды много и вся вкусная, но как-то скромно. Ужин, что я устроил своим, ну, тот, где мы разжирели, стоил... даже не знаю. Любое из блюд было в 10 раз дороже, чем все, что нам здесь подали. Трапезная была большой и дорогой на вид. Золото, драгоценные камни и прочее. Но для меня это все бесполезные предметы и ценности не несут. Король сидел во главе стола, цесаревич напротив. А вдоль стола сидели 4 принца, 2 принцессы, а также королева. Рядом стояли слуги, которые по первому зову сделают что угодно, хоть задницу подотрут. Но в основном они доливали вино в бокалы. По Принцы же все разные, как внешне, так и характером. И понять, кто из них задумал бунт, весьма сложно. А вот принцессы... Ту, что отдают Денису, милашка. А вторая — бунтарка и рокерша. Правда, ради этого ужина ее причесали и приодели, что вызвало у девушки недовольство. Но она молчала. Зато громко думала и мысленно ругалась. Я иногда невольно слушал ее мысли. Интересная девушка. Правда, полторашка с большой грудью. На Еву немного похожа. Она, кстати, с остальными сейчас, наверное, в свою игрушку играет и стрим ведет. «Сергей, позвольте задать вопрос. А что сейчас будет с Монгольской империей?» — спросил второй принц. Крепкий парень с важным выражением лица и взглядом, будто вокруг одни идиоты. «Это вопрос к Денису», — кивнул я на цесаревича. «Монгольская империя, а точнее то, что от нее осталось, отойдет Сергею». «А немного ли для одного князя?» «Там пустоши и степь, к тому же соседство с персами. Кто захочет там селиться? Да и разве это проблема для великого князя?» — заулыбался тот. «А я чуть не подавился трюфелем. Офигеть, меня решили вообще по полной эксплуатировать». «О, ну раз так, то понятно. Уверен, превращение этих земель в цветущий сад положительно скажется на всем мире», — сказал второй принц. А его третий брат, пухлый парень, имел иное мнение. «Лес полный растений чудовищ. Не представляю, как это может положительно сказаться на всем мире. Вам Колумбии было мало». «Растения чудовища слишком дороги в содержании. Зачем мне это? Будет лишь слегка необычный лес, который в теории сможет прокормить все человечество», — возразил я. «Сергей, а вот приручитель — это как?» — спросила невеста Дениса. «Я про все эти слухи. Вы становитесь монстром? Или как это происходит?» «Что вы! Приручитель — это, скажем, маг душ». «Душ? Вы повелеваете душами?» Миловидная девушка хлопала глазками, а все остальные, даже Денис, с интересом смотрели на меня. «В какой-то степени. Вы знаете, как появились чудовища?» — спросил у них, чем вызвал растерянность. «Монстры появились в результате мутации, вызванной последствиями последней войны», — уверенно заявил второй принц. «Так и есть. Так, к примеру, арахнусы». «То же самое. Пауки мутировали». «Тогда почему они могут эволюционировать в арахну?» «Не представляю». «Пародируют людей», — предположила принцесса. «Нет. В арахнусах есть человеческие гены», — покачал я головой и своими словами шокировал людей. «Дриады, феи, волколаки, русалки, сирены, зверолюди и многие-многие другие. Это не монстры, которые становятся похожими на людей. Это люди, которые когда-то стали чудовищами. И где гарантия, что мы с вами также частично не являемся чудовищами?» «Странные вещи вы говорите, Сергей», — вмешался король. «В нашем мире очень много странного и необъяснимого. Я же пытаюсь в этом разобраться. Но касательно питомцев и превращения...» Я вытянул руку, и она покрылась белой шерсткой. «Это просто магия. Невероятно сложная магия. Она работает на слиянии души человека и души монстра». «Как крысы?» — спросила вторая принцесса. «Я бы сравнил это со страстным сексом любящих людей и изнасилованием в подворотне. Первое — это высшее. А второе — крысы. С помощью артефакта они проводят принудительное слияние душ человека и крысы. В итоге выходит нечто порочное и ужасающее». «А почему именно крысы, а не, к примеру, кролики?» — поинтересовалась она. «Это не ко мне вопрос. Судя по увиденному мною, это не обязательно должна быть именно крыса». «Значит, крысой может быть кто угодно?» — вмешался третий принц, толстый который. «Я еще не видел, чтобы крыса имела полную трансформацию. Либо они могут превращаться полностью, но превратятся лишь в обычную маленькую крысу, поэтому и боятся ее. Либо не могут, и их максимум — это зверолюди. Да и думаю, что чем мощнее зверь, тем ниже шанс на становление крысой». «А может ли...» — вновь начала задавать вопросы первая принцесса. приручитель быть захвачен своим монстром. Печати приручителей придумали не дураки. Любая попытка навредить приручителю будет пресечена, вплоть до автоматического уничтожения питомца, — вмешался Денис. «Так и есть. Захват приручителя невозможен», — добавил я, и не стал вспоминать про Золотую и Лизу. У них там все сложно. «Но ходят слухи...» «Все просто», — перебил я. «Крысы боятся нас. Только приручитель может определить, кто перед тобой, крыса или человек. К тому же, судя по лютой ненависти крыс к приручителям, они, возможно, боятся, что их приручат». «Тогда это становится понятно», — ответила принцесса. «Но что бывает, когда в стране нет приручителей, вы уже видели по Сеулу и Монголии. Да и в Речи Посполитой вскоре не останется людей. Думаю, в следующем году ее постигнет судьба Монгольской империи». Все замолчали, но я также вижу сомнения в глазах некоторых. Не верят. Или не смотрели то видео. Ну и неважно. Дальше ужин прошел в дружеской беседе, в которой я почти не участвовал. Но после еды Дениса повели в рабочий кабинет короля, а меня утащил Бернар и повел по дворцу. Затем мы спустились в подвал, где у массивной двери стояли два стража. Сильные. А за дверью... Ого! «Но как вам?» «Эту коллекцию собирали все прошлые короли, но кроме моего отца. Но зато я смог добыть парочку образцов». Бернар раскинул руки в стороны и довольно заулыбался. «Отличная работа», — согласился я, подходя к чучелу скандинавского медведя. «Это белошкурый монстр с металлическими лезвиями в шерсти. На самом деле это лишь шерсть, что переплетается и обращается металлом. Для этого медведь ест руду. Ну или воинов с их оружием и броней. Огромный. 2 метра в высоту. Если встанет на лапы, будет 5 метров, наверное. И выглядел как живой. Да и не только он. Здесь даже были образцы, которые давно исчезли, и потому очень ценны. Аж слюна потекла. Это не просто чучело. Здесь использовались специальные зелья. Внутренние органы и плоть сохранены. Монстр словно застыл и заморозился. Пусть в ценности он потерял раз так в 10, но даже так здесь находятся огромные сокровища. «Действительно, коллекция достойная короля», — кивал я, осматривая сотни чудовищ. «Мне нравится здесь гулять и представлять, как я охочусь на них. Эти сражения, сила, кровь — оно возбуждает». Бернар вдруг заулыбался, как будто психопат, и я насторожился. Однако, кажется, я попал в ловушку. Я стоял перед интересным образцом монстра, который называется Мантикора. И в этот момент сработало заклинание, которым, видимо, этого монстра и пленили. Вокруг меня появился магический купол из плавающих рун, и думается мне, что он невероятно прочный. «И что это значит?» «Спасибо, что приехал, Сергей. Мы ждали тебя». Парень оскалился, и его рожа начала покрываться крысиной шерстью. «Да вашу ж мать!» «Будь лапочкой. Посиди здесь смирно. А я пойду становиться королем».